Беседа 23. Сотворчеству. Наше последнее наблюдение касалось известной немощи, предпочтения литературы облегченной и упрощенной подлинным святоотеческим творением. Понятно, что вникать в серьезные писания, изучать их – это дело, требующее определенного труда и разного рода усилий. Тем более не просто то, к чему мы призываем – сверяться с опытом отцов, исследовать предание, искать в нем руководство и сквозь него смотреть на то, чему нас учат и письменно, и устно наши проповедники и духовные просветители. Для этих целей нам потребуется напряженность духа, значительная собранность ума и волевые усилия сверхобыкновенного. Старец Паисий Святогорец говорил: «Мы легко забываем прочитанную духовную литературу, потому что читаем ее без боли в сердце. Мы не сопереживаем тому, что читаем». Но, кроме прочего, необходимо еще строгость жизни. Точнее говоря, не кроме прочего, а прежде всего. Поскольку без аскетически молитвенного образа жизни ни напряжение ума и воли, ни сила таланта, ничто не принесет плодов благословенных, то есть таких, которых коснулась благодать. А без этого в них не будет и подлинной ценности для души. С отеческим преданием работать не так просто. Это не то, что покопаться в книгах и найти описание каких-нибудь приемов. Технические инструкции тут не расписаны, как, например, у йогов в учебниках. Взять те же художественные приемы. Что мы найдем в отеческой литературе? Всего 3-4 совета, которые и повторяются всего у 4 авторов. Это преподобные отцы Никифор Монах, Григорий Синаид, Симеон Новый Богослов, Каллист и Игнатий Ксанфополы. А что это за советы? Сядь низко, преклони голову, дыхание стесни, вводи ум сердца ноздряным путем. Вот и все. Никаких описаний, собственно, больше и нет. А ведь за этими словами сокрыт целый метод. Где же его разъяснение? А кроме того, есть и другие приемы. Они могут быть разными. Где же они? Если прямых описаний нет, то есть завуалированные, целомудренно прикрытые от посторонних глаз. Но для своих завеса приоткрывается, вуаль становится прозрачной, а своими становится только одним путем, через практический опыт. Все дело в том, чтобы из посторонних стать своими. Мы говорили, надо углубленно вникать в Писание, проникаться духом отеческим, входить молитвенно в их учение. Тогда начинаем находить указания. Начинаем распознавать те вещи, которые сразу с поверхности не видны. Сами Писания и сами авторы наведут и подскажут. Вот мысль на этот счет старца Арсения Пещерника, сподвижника Иосифа Исихаста. Чтение является одним из видов молитвы. Читая святых отцов, мы пробуждаемся от сна нерадения. Но главное, когда мы читаем с благоговением, святые эти молятся за нас Христу. Понятно, что такое чтение не просто осведомляет нас, но благодатно питает. Не только приносит познание интеллекту, но сообщает духовное видение, научая и богомыслию, и трезвению. Поэтому преподобный Исаак Сирин может утверждать: «Без прилежного чтения не узнаешь тонкости помыслов», то есть трезвением не овладеешь. Поэтому святитель Григорий Богослов может советовать и обещать читающим Священное Писание: «И язык, и ум непрестанно упражняй в Божиих словесах, а Бог в награду за труды дает видеть отчасти сокровенный в них смысл, или, что еще лучше, приходить в сокрушение при чтении великих заповедей». Для того, чтобы молитвенно входить в отеческое учение и проникаться его духом, надо развивать духовную чуткость, сердечную интуицию, воспитывать в себе культуру трезвения. Для того, чтобы сверять с отеческим опытом свою жизнь и то, с чем встречаемся в жизни или в литературе, для этого тоже надо учиться. Прежде всего, учиться распознавать явления по их духу, испытывать и выверять, как учит апостол Иоанн: «А сем познаваем духа истины и духа лесча, и же несть от Бога или от Бога есте». А для этого надо учиться читать и Священное Писание, и святых отцов. Приближаться к Писаниям нужно благоговейно, как бы колено преклоняя. Подход дерзостный, самоуверенный невозможен. Нельзя приступать с таким настроением: «Так, что тут? Сейчас разберемся». От нас ожидается смирение. Нужно реалистично оценивать соотношение сил, когда открываем книгу святого. С одной стороны, письмена, начертанные рукой, которой водил Дух Святой. С другой стороны, мы в своем безумии, со своим расщепленным сознанием, в растерзанных чувствах, водимые не Духом Святым, а порывами наших страстей. Со здравым пониманием надо отнестись к делу, увидеть пред собой писанное умами созерцательными, понять, что их видение предмета заведомо превышает способности нашего восприятия, отдать себе отчет в том, что переживания святых заведомо для нас непостижимы. Не будем торопливы, не поспешим решить, что читаемое нам понятно. Надо расположить себя иначе. Станем перед текстом коленопреклоненно в своих мыслях и чувствах. Станем в смирении пред глубиной мысли отцов, пред таинственным смыслом Писаний, смыслом, недоступным для нашего непросвещенного, безблагодатного ума, смыслом, непостижимым при скудости нашего духовного опыта. Чтобы не обмануться в постижении смыслов, превышающих наше разумение, не будем делать тщетных усилий, не станем напрягать наш интеллект заземленный, отстраним нашу убогую, хрупкую логику, оставим в покое наш драгоценный для нас багаж, накопленные знания и опыт. Надо заведомо исключить, изгнать из подсознания своего заднюю мысль, которая непременно гнездится там. Мысль, что я сам пойму нечто, что это я постигаю что-то. Нет, не я, не сам. Надо заместить эту мысль другой идеей. Благодать просветит, если Бог благословит. Наше дело только просить и стучать. Не дерзостно, но дерзновенно. И неотступно, как учит Евангелие. Просите, и дано будет, стучите, и отворят вам. Если сможем так расположиться духом, то станем по отношению к Писаниям в расположении смиренном. И если так, то открываем душу для водительства свыше, позволяем действовать Святому Духу. Когда смолкает самость, мы раскрываемся для научения и просвещения нас благодатью. Если при таком состоянии в сердце бьется молитвенная мысль, если просим Иисусе Христе, если стучим «помилуй мя», то нам отворяют. И тогда в текстах начинают открываться таинственные вещи, которые сокрыты за начертанными на бумаге письменными знаками, которые бывают недоступны для нашей легковесной мысли. Об этом у Авва Исаака Сирина читаем. «Аще ум плавает на поверхности вод, сирич моря божественных писаний, то невозможет зреть и вглубь. А коли возможет во всю глубину погрузите помышления своя, то дано бывает, усмотрите вся сокровища, я же в глубине его». Нам же не на всю глубину, но по нашей мере хотя бы сквозь самую поверхность вод проникнуть. Когда, приступая к чтению, мы бываем правильно настроены, то что в этом случае происходит? Вступает в силу синергия. Наше духовное усилие вызывает встречное движение со стороны Святого Духа. И начинается сотворчество. Такое чтение уже не столько чтение, сколько постижение текста. Это уже не одностороннее наше действие, а совместное, синергийное проникновение в смысл написанного. И мы начинаем творчески сотрудничать с автором текста, Святым Отцом, его писавшим. И в то же время мы вовлекаемся в сотворчество с самим Творцом, поскольку такое чтение духовное возможно только при содействии Святого Духа. С другой стороны, если человек верующий, благочестивый и церковный, в подходе к священным текстам опирается на свои научные знания, если рассчитывает на свои человеческие способности, если вообще уверен в себе, то ему не избежать заблуждений. И восприятие, и интерпретации текста заведомо окажутся искаженными, когда зиждутся на нашей самости. Подход к текстам священным, к текстам Бога откровенным, текстам Бога духновенным, может быть только молитвенным. Понятия духовные постигаются в процессе погружения в молитву, но не иначе. Иной подход обречен на ошибки, потому что душевный человек, как мы научены, духовных понятий не разумеет. Вспомним и повторим слова святителя Игнатия. чтобы правильно понимать и объяснять отцов, писавших при содействии божественной благодати и при пособии аскетических опытов, нужно содействие и этих опытов, и благодати. Христианство изучается по завещанию Спасителя путем всежизненного аскетизма. Можно напомнить себе и другое. Знание, добываемое внешней ученостью, говорит святитель Григорий Палама, противоположно истинному и духовному. К этому последнему духовному нам и надо стремиться, стараться приблизиться к восприятию Писаний не только разумом и чувством, но духом. Так мы начинаем воспитывать в себе духовную культуру, учиться иному одухотворенному восприятию окружающей действительности. Это и есть культура трезвения. Это молитвенный образ жизни, когда и чтение, и общение, и самые прозаические дела, и творческая работа – все сопровождается сердечным молитвенным трезвением. И всякая мысль сквозь него пропускается, каждая идея выверяется, и чувства испытываются. Это та духовная культура, которую не могут заменить ни силы интеллекта, ни научные познания. А в полноте таким дарованием обладали подвижники, восходившие в меру святости. О преподобном Симеоне Новом Богослове, например, в Тропаре характерно сказано: «Внешне я мудрости, пребывая, не причастен». И тут же в Тропарях и Кандаке найдем пояснение, откуда же происходит его мудрость богословская. «Свыше премудростью словес обогатився, светом просвещен трисолнечным, божественное озарение восприяв в души». При таком просвещении через человека начинает изливаться благодать Божия. И тогда, отложив мудрость внешнюю и свыше обогатившись, преподобный Симеон, став проводником благодатного слова, из себя источил еси богомудрие божественные струи. Это тот идеал, к которому мы призваны стремиться, свыше обогатиться подобным даром, в частности, стяжать способность молитвенного, одухотворенного восприятия святоотеческих писаний. Это не значит, что у нас вдруг созерцание духовное отверзнется и начнем тайны Божии прозревать. Это не претензия на некие богословские изыскания или на постижение каких-то догматических истин. Наши задачи много скромнее, но вместе с тем они жизненно для нас важны. Нам нужны познания из области аскетической практики. И вот для того, чтобы святые отцы поделились с нами своими познаниями, нам нужно приблизиться к правильному расположению духа и к такому устроению души, когда чтение становится молитвой. Чтение духовных святоотеческих книг – это один из видов молитвы. Так говорили отцы, напоминает нам современный афонский старец. А вот другой афонит, старец Иероним Соломенцев: «Чтение всячески должно быть тогда, когда нет молитвы, и оно должно иметь целью ее возбуждение». Чтение молитвенное, одухотворенное и заменяет, и порождает молитву. А теперь надо задуматься над вопросом, который обязан у нас появиться. Если через молитвенное чтение, как мы утверждаем, возможно входить в молитвенную связь со святыми. Если с их помощью нам могут открываться в их текстах некоторые сокровенные смыслы, не воспринимаемые обыденным, неосвященным молитвой сознанием, если все это так, то мы все же нуждаемся в подтверждении истинности наших восприятий. Нам нужны критерии для проверки, не ошибаемся ли мы. Нужна уверенность в том, что мысли, открывающиеся нам в молитвенном состоянии, есть плод действия благодати, в том, что понимание прочитанного явилось действительно под влиянием Духа Святых, а не есть плод воображения под влиянием духов злобы поднебесной. Нужно свидетельство того, что мы не прельщаемся, принимая вражеские помыслы, что не утратили духовного бдения, позволив врагу лукаво всеять плевела посреди пшеницы. Нужны критерии для проверки, и они у нас имеются. Они даны нам самими отцами. Вспомним, что повествует добротолюбие о беседе двух святых исихастов – Григория Синаита и Максима Кавсака Левита. Они говорили о том, как в молитве под воздействием благодати расширяется и углубляется способность восприятия. И тогда ум человека научается от Духа Святого высшим и сокровенным тайнам. Преподобный Григорий задался тем же вопросом, что и мы. Он заметил, что подобные откровения могут являться как по действию благодати, так и под воздействием прелести. Где же критерий для их развлечения? На это преподобный Максим ответил: «Иные признаки прелести, иные благодати. Когда злой дух прелести приближается к человеку, то возбуждает ум его. Сердце ожесточает и омрачает, наводит боязнь и гордость. Под влиянием сего духа прелести человек утрачивает смирение. Он тщеславится без сдержанности и страха Божия, поддается движениям страстей. И совсем напротив, когда входит в человека благодать Святого Духа, то собирает ум его и делает внимательным и смиренным, приводит ему на память смерть и грехи его, умиротворяет душу его и утешает. Тогда сердце делается тихим, кротким и обильно источает плоды Духа Святого – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, воздержание. На такой принцип развлечения духов указывают многие отцы-подвижники, и он достаточно универсален, приложим к разным ситуациям. Нам остается взять на вооружение отеческий опыт и учиться искусно применять это духовное оружие. Хотя нужно заметить, что на деле не все так просто. Признаки, о которых говорит преподобный Максим, появляются обычно не в явной и грубой форме. Чаще это тонкие, едва уловимые духовные ощущения. Сложность в том, что человек душевного устроения, скорее всего, не в силах различить эти тонкости. Здесь нужен некоторый опыт различения духов, а опыт этот именно духовный, на душевном уровне еще не обретенный. Отсюда то затруднение, что можно легко ошибиться в распознании душевно-духовных движений. Поэтому тут важен совет с опытными людьми. Ну а теперь в завершение послушаем старца Паисия Святогорца, его размышления об отеческих писаниях. Для того, чтобы они помогли, говорит старец, их надо читать со смирением и молитвой. В каждом предложении святоотеческих текстов кроется не один, а множество смыслов, которые каждый понимает в соответствии со своим духовным состоянием. Для того, чтобы уразуметь святых отцов, надо сконцентрировать ум и жить духовно, ибо святоотеческий дух воспринимается только духом. Если молитвенно углубляемся в чтение, то сердце заработает. У кого-то от одного тропаря все внутри переворачивается, а другой знает все наизусть и ничего не чувствует, потому что движется вне духовной действительности. Итак, читайте отцов хотя бы одну-две строчки в день. Это витамины, весьма укрепляющие. Закончим эту беседу словом преподобного Симеона Нового Богослова о духовном познании. Здесь великий созерцатель рассуждает о том, что сокровище Духа, сокрытое в букве Священного Писания, не всем доступно, но только пребывающим в единстве с тем, кто ум отверз к разумению Писания. Все знания духовные, пишет преподобный, сокрыты в грандиозном, надежно запертом ларце. Он полон неисчислимого богатства, содержит смысл и тайное значение богодухновенных писаний. Но мудрость человеческая не имеет способов открыть этот ларец. Хотя бы люди владели знаниями всего мира. И потому богатство духа в нем хранимое останутся неведомы для тех, кто остается внешним, для всех приверженных миру сему. Ларец этот можно взять, можно носить с собой, но так и не узнать, что за сокровища в нем хранятся. Можно также читать священные тексты Писания, можно сложить их в памяти, читать наизусть и носить с собой, но так и не постичь сокрытые в них дары Духа Святого. Так и бывает с теми, чьи чувства прикованы к тщете мира сего, кто страстно привязан к наслаждениям жизни и красоте телесной. Но также и с теми, кто пытается отомкнуть ларец, применяя свои земные познания, кто полагается на человеческую ученость. Для таковых то, что заперто и запечатано, остается невидимым и неведомым. Между тем, в ларце сокрыта и запечатана тайна вечной жизни, тайна невыразимых вечных блаженств, незримых для наших очей телесных. Спасение наше в раскрытии этих тайн. О том и слово Господне: исследуйте Писание, дабы через них иметь жизнь вечную. Однако открывается этот ларец и исследуются эти тайны единственно силою Духа Святого. Потому и доступны Божественные Писания исключительно исполняющим заповеди Христовы и через то приявшими в себя Духа Утешителя. Тогда только Дух Святой отворит священный ларец и, просветив наш ум, сам начнет раскрывать содержащееся в Писании благовестие и напитывать нас силою жизни вечной, истекающей из священных словес. Так говорит преподобный Симеон.